побрел по бездорожью, но если чистое, то я хранил в ладонях искру Божию, то это Родина моя. Хранил в ладонях искру Божию, то это Родина моя. Без славы жить не безнадежно, но если все-таки, друзья, жить без чего-то невозможно, то это Родина моя. Жить без чего-то невозможно, то это Родина моя. На свете все не бесконечно, от океана до ручья, но если что-то в мире вечно, то это Родина моя. Я шел сквозь чащи и болота, куда-то сам что-то, то это Родина моя. Меня не станет, солнце встанет, и будут люди, и земля. И если кто меня помянет, то это Родина моя. И если кто меня помянет, то это Родина. Я часто брел по бездорожью, но если чистое, то я хранил в ладонях искру Божью, то это Родина моя. Хранил в ладонях искру Божью, то это Родина.